Всю обстановку, все личные украшения и одежду она оставляет Дарси Скотт. Была еще короткая записка лично Дарси. «Дарс, это просто на всякий случай, но я уверена, ты сдержишь свое обещание и будешь приглядывать за папой, если меня не станет. И если все ж так случится, спасибо за все. Нам хорошо было вместе. Живи весело за нас обеих». Дарси смотрела на знакомую подпись. Глаза ее были сухими. «Надеюсь, вы последуете ее совету», — мягко заметил Винс. «Когда-нибудь», — ответила Дарси, — «не сейчас». «Вы сделаете для меня копию той папки с объявлениями, которую я вам дала?» «Конечно», — сказал Винс, — «только зачем?» «Мы установим и проверим авторов всех объявлений, которые Эрин обвела». «Но вы же не пойдете с ними на свидание?» На некоторые объявления она отвечала за нас обеих. «И мне вполне может позвонить кто-нибудь из тех, с кем она встречалась». Когда прибыли судебные эксперты, Дарси ушла. Она поехала прямо домой и принялась звонить по телефону. Управляющий похоронной службы в Уэллсли. Сначала соболезнования, потом дела. Он пришлет в морг катафалк, когда тело Эрин позволят забрать. «Как насчет одежды? Гроб будет открыт?» Дарси вспомнила о синяках на шее Эрин. Вне всякого сомнения, на похоронах будут журналисты. «Нет, закрыт. Платье я привезу. Прощание в понедельник. Панихида во вторник в церкви святого Павла». Церковь святого Павла. Когда она гостила у Эрин и Билли, они ходили туда вместе. Она вернулась в квартиру Эрин. Винс Домброзио был еще там. Он прошел за ней в спальню и смотрел, как она открывает шкаф и перебирает платье, ища то, которое ей было нужно. «У Эрин был свой собственный стиль», — сказала Дарси. Голос ее дрожал. Она рассказывала, что почувствовала себя заморашкой, когда мы с родителями вошли в нашу комнату в тот первый день в колледже. На мне был купленный на авторской выставке костюм и итальянские сапоги, которые меня заставила надеть мама. А я тогда подумала, что она в простых брюках и свитере и своих чудесных украшениях выглядит потрясающе. Уже тогда она делала украшения сама. Винс умел слушать. Дарси отдавала себе отчет в том, что рада возможности выговориться. «Никто ее не увидит», — сказала она. «Может быть, только я, и то на минуточку. Но я хочу быть уверена, что ей понравилось бы то, что я выбрала. Эрин всегда убеждала меня быть смелее в одежде, а я учила ее доверять собственному чутью. У нее был безупречный вкус». Она достала нарядное платье-костюм, бледно-розовый приталенный жакет с серебряными пуговками и розовая с серебром широкая шифоновая юбка. Она купила его недавно для какого-то банкета, где должны были быть танцы. Она прекрасно танцевала. И в этом тоже мы с ней были похожи. И Нона. Мы познакомились с Ноной в танцевальной секции нашего спортивного клуба. Винс помнил. Нона об этом говорила. «Судя по тому, что вы мне рассказали, Эрин выбрала бы именно это платье.